Дневник доктора Сьюарда. Продолжение. 8 сентября. Я всю ночь просидел у Люси. К сумеркам действие снотворного прекратилось, и она проснулась. После операции она казалась совершенно другим существом. Даже настроение ее стало прекрасным. Она была полна жизни, но я легко различал следы полного изнеможения, в котором она находилась. Я сказал миссис Вестенер, что доктор Ван Хельсинг велел мне просидеть всю ночь около ее дочери, но она возражала против этого и доказывала, что ее дочь уже достаточно окрепла и даже весела. Но я не сдался и приготовил все, что было необходимо для долгого ночного бдения. Пока прислуга приготовляла все для сна, я отправился ужинать, а затем вернулся и сел возле кровати. Люси нисколько не протестовала, наоборот, всякий раз, когда я перехватывал ее взгляд, он был исполнен благодарности. Затем сон начал одолевать ее, но она как-то вздрагивала, точно боролась с ним. Это повторилось несколько раз, причем вздрагивала она все сильнее и все чаще. Ясно было, что она почему-то не хотела засыпать, и я заговорил с ней. «Вам не хочется спать?» «Я боюсь уснуть». «Боитесь уснуть? Отчего? Ведь это благо, которого все мы жаждем». «Да, но если бы вы оказались на моем месте, если бы он был для вас предвестником ужаса...» «Предвестником ужаса? Не понимаю, что вы этим хотите сказать». «Не знаю, сама не знаю. Это и есть самое страшное. Ведь слабость у меня исключительно от этих снов. До сих пор я боюсь даже подумать о них». «Но, дорогая моя, сегодня вы можете уснуть спокойно. Я буду вас охранять и обещаю вам, что ничего не случится». «О, я знаю, что на вас я могу положиться». Я воспользовался случаем и сказал: «Я обещаю вам, что как только замечу какие-либо признаки кошмара, немедленно разбужу вас». «Вы это сделаете? Обязательно сделаете?» «Как вы добры ко мне». «Ну, тогда я буду спать». При этих словах она с облегчением вздохнула, откинулась назад и заснула. Я продежурил возле нее всю ночь. Она не шевелилась и крепко спала, глубоким, спокойным, дарующим силы и здоровым сном. Губы Люси были чуть приоткрыты, а грудь поднималась и опускалась с ритмичностью маятника. Лицо освещало улыбкой, и было очевидно, что никакие дурные сны не тревожат покой ее сознания. Рано утром явилась служанка, я уступил ей свое место, а сам пошел домой, так как у меня было много других дел. Я послал короткую весточку и сообщил о хорошем результате операции. Мои многообразные занятия отняли у меня целый день, и было уже темно, когда мне удалось справиться насчет моего пациента-зоофага. Сведения были хорошие. Он совершенно спокоен на протяжении последнего дня и ночи. Во время обеда я получил телеграмму от Ван Хельсинга из Амстердама с просьбой приехать ночью в Гиллингам, так как он хотел иметь меня под рукой. Он же выйдет ночью на почтовых и будет рано утром. 9 сентября. Я приехал в Гиллингам усталый и утомленный. Две ночи я почти совершенно не спал. Мозг мой начинал уже цепенеть, что всегда сопутствует умственному истощению. А Люси проснулась, настроение у нее было веселое. Здороваясь со мною, она посмотрела на меня серьезно и сказала: «Сегодня вам нельзя дежурить. Вы утомлены. Мне опять совсем хорошо. Серьезно, я совсем здорова. И если кому-нибудь из нас непременно нужно бодрствовать, то уж я постерегу ваш сон». Я не хотел с нею спорить и пошел ужинать. А Люси составила мне компанию, и, очарованный ее воодушевляющим присутствием, я прекрасно отужинал и выпил две рюмки более чем превосходного портвейна. Затем Люси повела меня в комнату, которая была рядом с ее комнатой, там топился камин. «Теперь, — сказала она, — вы останетесь здесь. Эту дверь я оставлю открытой. Вы ляжете тут на кушетке, так как я все равно знаю, что во время дежурства ничто не заставит вас, врачей, лечь в постель, раз рядом находится ваш пациент. Если мне что-нибудь понадобится, я вас позову, и вы тотчас же сможете прийти ко мне». Мне оставалось только подчиниться, тем более, что я устал, как собака, и не смог бы сидеть дольше даже при всем желании. Она еще раз повторила, что позовет меня, если ей что-либо понадобится. Я лег на кушетку и забыл обо всем на свете.